И вдруг он опьянел, продекламировал Лесли, подбрасывая дров в камин и пиная их ногой, чтобы добиться хоть какого-то пламени. «Они славные ребята», — сказал Ларри. «Дональд уже перезнакомился с половиной Корфу». «Что ты имеешь в виду?» — спросила мама. «Ну, ты знаешь, как здесь, на Корфу, любят выпытывать твою подноготную», — ответил Ларри. «Они все уверены, что раз у него есть, по-видимому, личное состояние, и он такой до невероятности британец, у него должно быть ужасно интригующее прошлое. И вот он забавляется тем, что рассказывает им байки. Пока что, как меня уверяли, он успел побывать старшим сыном герцога, племянником лондонского епископа и внебрачным сыном лорда Честерфилда. Он обучался в Итоне, Хэрроу, Оксфорде, Кембридже. И, к моему восхищению, не далее, как этим утром, миссис Папанопоулос уверяла меня, что он получил официальное образование в Джиртоне. Тут в гостиную с несколько обескураженным видом вошла Марго. «Тебе бы лучше пойти и как-нибудь унять их, Ларри», — сказала она. «Макс разжег огонь в кухонной плите пятифунтовой банкнотой, а Дональд куда-то исчез и, не переставая, кричит нам «Ау!», а мы ума не приложим, куда он делся». Мы толпой ввалились в гигантскую, вымощенную каменными плитами, кухню. Там на плите, которую топили древесным углем, уже завел свою песню чайник, а Макс скорбно созерцал обгорелые остатки пятифунтовой банкноты, которые он держал в руке. «Право же, Макс, — сказала мама, — что за глупые шутки?» Макс лучезарно улыбнулся ей. «Для мутер не жалко никакой затрат», — сказал он, вкладывая остатки денег в ее руку. «Сохраняет это как сувенир, мутер». «Ау!» — раздался меланхолический, отдающийся эхом крик. «Это Дональд», — гордо сказал Макс. «Где он?» — спросила мама. «Не знаю», — ответил Макс. «Раз уж он хочет спрятаться, он спрятается». Лесли подошел к задней двери и распахнул ее. «Дональд!» — позвал он. «Где вы?» «Ау!» — донесся дрожащий крик с едва слышным резонансом. «О боже!» — проговорил Лесли. «Этот безмозглый болван провалился в колодец!» В саду возле кухни был большой колодец футов 50 глубиной, с толстой круглой железной трубой, идущей прямо в глубину шахты. По резонансному отзвуку голоса Дональда мы всецело уверились в правоте высказанной Лесли догадки. Захватив фонарь, мы поспешили к колодцу и, оцепив кружком сруб, заглянули в его темную глубину. Пол высоты на трубе, крепко обхватив ее руками и ногами, сидел Дональд. Он взирал на нас снизу вверх. «Ау!» — застенчиво сказал он. «Дональд, черт побери, кончайте валять дурака!» — раздраженно сказал Ларри. «Вылезайте наверх. Если вы свалитесь в воду, вы утонете. Меня это мало беспокоит, но вы испортите нам весь запас питьевой воды». «Не испорчу», — сказал Дональд. «Дональд», — сказал Макс, — «ты есть нужен нам. Вылезай. Там внизу есть холодно. Вылезай и выпивает чай с мутер. И мы побеседуем от твоей книги». «Вы настаиваете?» — спросил Дональд. «Да-да, настаиваем», — нетерпеливо ответил Ларри. Дональд медленно, с трудом стал взбираться вверх по трубе. Мы, затаив дыхание, следили за ним. Когда он оказался в пределах досягаемости, Макс и все домашние перегнулись через край колодца, ухватились за Дональда с разных сторон и, вытащив его наверх, закончили спасательные работы. Затем мы припроводили наших гостей обратно в дом и накачивали их горячим чаем до тех пор, пока они не обрели трезвый вид, насколько это было возможно без сна. «Я полагаю, теперь вам лучше отправиться домой», — твердо сказал Ларри. «Свидимся завтра в городе». Мы проводили их на веранду. Экипаж стоял на прежнем месте. Лошадь понуро горбилась в оглоблях.